стражник. Всю ночь я брел вниз по реке, отмахиваясь от навязчивого образа Кафтаранга, но он упорно стоял перед глазами. И одновременно было чувство, будто до сих пор смотрит мне в спину. Чтобы хоть как-то отвлечься, я стал думать, точнее убеждать себя, что встреча с сумасшедшим — игра воображения или сновидения наяву, ибо спастись он не мог. Просто я мысленно пишу «Гору солнца» и все это придумал. Вижу некий литературный образ, а не живого человека. Слышу собственные мысли и говорю сам с собой. Воображение разыгралось, только и всего. Самоуспокоения хватало на минуту, не больше, и потом становилось еще горше. Нет, это не мои фантазии. Спасенный Бородин существовал, настолько реальный, плотский, что придумать такое невозможно и во сне не увидеть. Мне еще никогда не снилось, чтоб человек дышал, кашлял, вытирал испарину со лба, говорил долго и связанно, выражая при этом целый букет чувств. Да, он был, только следовало привыкнуть к его существованию, как привыкают к очкам, предмету, инородному для человека, несовместимому с его нежной, чувствительной и подвижной плотью, но который дает возможность видеть мир во всем его многообразии и красках. Самым главным доказательством его земной человеческой сути было то, что кроме спасения я не увидел ничего чудесного и реального, как в явлении Гоя, когда мы с дедом лежали и умирали. И он побывал в мире Гоев, а иначе откуда бы он знал это имя — Валкария? И по пещерам он ходил. Мой дед когда-то соприкоснулся с этим миром и перестал искать золотой обоз. Старик с птицей, вытащивший его из проруби, принадлежал к Гоям. Легенда обретала плоть. Таким же образом танцующая на камнях спасла Кафтаранга Бородина. Только с него взяла не словом, разумом. Безумие обменяла на жизнь или наоборот. Вероятно, Гой — не принадлежность к касте или секте. Это особое состояние духа. Потому Баба Яга и спрашивала доброго молодца, кто он есть, и принимала, кормила, поила и спать укладывала лишь Гоя, человека с достоинствами и благородством. Антоним этого слова «изгой» подразумевал утрату неких духовных качеств, отщепенец, вышедший или выдворенный из мира Гоев, поскольку не способен жить по совести. Итак, танцующая на камнях и есть таинственная Валкария, о которой упоминал Гой. Тогда кто же Карна? Два имени или два предназначения? В чистых, без всяких искажений словах важен каждый звук. Ничего лишнего в древнем языке не было. И его емкость, удельный вес приближаются к сверхтяжелым материалам, как в слове «крамола». Карна — что-то усеченное от Валкария. Валк-ар. Вал всегда округлый и бывает земляной, металлический, деревянный, но непременно поворачивается, крутится. Поворот к земле. Валдай — дающий поворот. И потому оледенение называется Валдайским. Именно до этой возвышенности докатился холодный вал смерти и повернул вспять, то есть начал таять. Валкария, возвращающая к земле или под землю, то есть все-таки такие же обязанности, как у скандинавской валькирии, которая поднимает храбрых убитых воинов с поля брани и уводит в свои подземелья для вечной жизни. Но русская Карна водила деда к земному раю на реке Ура. Выходит, их два — на Кольском полуострове и на Урале. Там рай наземный, и его хозяйка — Карна. Здесь подземный и царствует Валькария. мир Гоев существует. Принадлежащие к нему люди имеют свои пути. Возможно, потому они так редко, лишь в исключительных случаях, сталкиваются с миром изгоев, в котором я живу. Пути – вот что спасает их от нашего мира. Дороги в разных плоскостях, на разных этажах. И потому КГБ столько лет разыскивало Гоя, нарушителя государственных границ. И все-таки его иногда задерживают, причем люди типа бывшего начальника ПМГ Бурака, которого тут же взяли на оперативную работу в комитет и скоро вообще забрали в Москву. Интерес комитетчиков к миру Гоев – еще одно доказательство его существования и неуловимости. А люди, способные узнавать и задерживать представителей этого мира, имеют для них особую оперативную ценность. Да, существует, но каким образом? В чем суть идеи, способной удерживать некую закрытую, изолированную общность, секту, касту в целостности и единстве не 100 и даже не 1000 лет? Тоталитарная жестокость религиозных воззрений? Что-то не похоже, если судить по отношениям Карны в Алькарии. Наоборот, вольница захотела и спасла Кафтаранга. И при этом они существуют. Что их связывает, цементирует и не дает расколоться? Ведь всякое внутреннее противоречие с точки зрения нашего мира изгоев обязательно приведет к расколу и крамоле. Если же наша логика для них неприемлема, то идея должна быть глобальной, мощной, вечной и восходить к божественному началу. Ничто другое не способно захватывать и удерживает сознание каждого поколения от рождения до смерти, причем на протяжении бесконечного времени. Как им удается, существуя рядом с миром или даже внутри его, который они полностью отрицают, не набраться его мерзости? Почему они не знают измены, предательства, вероломства? Они их действительно не знают, иначе бы в их касту давно проникли и кладоискатели Гупруда, и крокодилы. Охраняют свои пути какими-то фильтрами, впуская к себе лишь избранных, проверенных? Впускают, это точно, иначе бы их настиг бич всех закрытых сект, кровосмешение, вырождение и гибель. Всякий изгой, соприкоснувшийся с этим миром, или превращается в животное, как снежный человек, или молчит всю жизнь, как мой дед, или становится безумцем, как моряк Бородин. Пока определенно и ясно одно. Урал – место, где у Гоев есть жизненно важный интерес. Их притяжение к этому месту на Земле может быть обусловлено сакральными мотивами. Возможно, здесь сохранились святыни северной цивилизации, как, например, Монорага или Гора Народа. Но охраняют они не только этот регион, не гору, а более всего озеро Аркан, куда спустили обоз с драгоценностями. Скорее всего, старший Рядаков говорил правду. Золота там нет. Его изъяли, не поднимая на поверхность. В таком случае, что тут делают профессиональные кладоискатели из Гупруда, рыскающие по суше и по морю в поисках утраченных драгоценностей? Только здесь, на озере, работают чуть ли не 7 лет. Да за это время можно каждый камень со дна поднять, изучить и опустить назад. Тогда что они ищут? К какой сокровенной тайне Гоев они прикоснулись, коли им устроили резкий сброс воды, шлюз или клапан какой-то открыли? Отчего образовалась засасывающая воронка, куда и канул катер с водолазным оборудованием и частью команды? Спасенный Бородин объяснить свое второе рождение не может. Да это ему и не интересно, как всякому влюбленному человеку. А что ищут их конкуренты, прикрытые Минфином? Будь в Аркане золото, эти хорошо оснащенные, конкретные и безжалостные крокодилы давно бы его достали и убрались из опасного места. Скорее всего, утопленный обоз Гоя изъяли и теперь либо завели игру с искателями сокровищ, каким-то образом создавая иллюзии на дне озера. Мне ведь тоже сперва показалось, ящики лежат, но я увидел блоки, и отвлекая их внимание от чего-то более важного. Либо Гупрут и крокодилы ищут здесь что-то иное, прикрываясь поисками обоза. Кафтаранг Бородин может и не знать конечной цели экспедиции. Возможно, руководителям обеих этих организаций, если это не одно и то же, известно о существовании Гоев, а также и то, что золото со дна озера куда-то перемещено, например, по подземной реке, через шлюз, в надежное место. И теперь идет его поиск, вернее, вход в подземелье, где устроено это хранилище. А оно вполне может быть на дне Аркана. Что если там, в недрах Урала, есть некая абстрактная кладовая не только драгоценностей, но и святынь северной цивилизации? Например, та же священная соль, которую я вкусил в детстве, а потом в милиции. Нет бы оставить кристаллик для исследования. Соль или какое-то вещество на основе соли, которое Гой переносит через несколько границ на реку Ганг. Возможно, все это находится в карстовых пещерах и рассматривается искателями как сокровища. А пещеры здесь есть, должны быть, ведь где-то же пережидали Гои оледенение. Кстати, а вот она и идея, скрепляющая беспрерывную цепь многие тысячи поколений мира Гоев. Сохранение сокровищ исчезнувшей цивилизации. Подземное царство, описанное Бажовым в сказках, где хозяйка Медной горы – Валкария. Что-то слышал, что-то знал великий русский сказитель. Мне тоже позволяется слушать предания и писать сказки, но не более того. В царство Валкарии путь заказан, и если сам не найду дорогу туда и вход в заповедный подземный мир, никто просто так не впустит. А вход в пещеры есть, и находится он в озере. О нем даже мой дед знал, говоря, что рыба Валек заходит в ледяное по подземным рекам. Но он засвечен и, по сути, блокирован, поскольку две конкурирующие конторы на протяжении многих лет упрямо лезут на дно и, вероятно, пытаются войти. Гупрут потерпел катастрофу. Теперь на очереди крокодилы из Минфина. Судно на воздушной подушке в воронку не затянет, но ведь что-нибудь еще придумают изобретательные хранители сокровищ. Кажется, начинается обоюдная активизация действий. Искатели наступают, возможно, чувствуя приближение нового времени, обещанного Рядаковым-младшим. Гои обороняются жестче. Практически идут боевые действия. А тут я еще впутался со своим легким аквалангом и гипотезами.